Только пройдя не одну сотню верст, люди привыкли к миражам и не бросались к ним, как прежде. Тем не менее, каждый мираж, изображавший такие соблазнительные вещи, как воду, прохладу и деревья, так и манил к себе, ибо все это представлялось вполне естественным. Было видно, что пехоте приходится тяжелее всех. Впрочем, как и всегда, в любом походе и на любой войне, сидеть в седле по нескольку часов также не совсем здорово, но мы хотя бы имели возможность подремать прямо на марше, слезть с коня и размять ноги, внеся, таким образом, хоть какое-то разнообразие. А пехота шла и шла, безостановочно, механически, апатично. Солдатики периодически падали от обморока и тепловых ударов, у многих носом шла кровь. Два молоденьких паренька, призванных в армию в этом году и еще не успевших акклиматизироваться, умерли в бреду. Полковник Романов засунул себе револьвер в рот и застрелился, возможно, из-за удручающей жары, но скорее всего по причине неприятностей в семье или денежных долгов. В моем эскадроне никто не погиб, но у Седова некто Кондрат Петров, находясь в седле, потерял сознание, упал и разбил голову. Похоронили его там же, и он стал первой жертвой, принесенной нашим полком богу войны. Лошадей пало около сотни, верблюдов втрое больше. Слабые и молодые умирали первыми. Проезжая мимо разлагающихся трупов, густо облепленных мухами, мои гусары качали головами, слишком уж разорительным в их глазах казался поход. Да и жалко было таких больших и выносливых животных. Поначалу командование рассчитывало, что каждый верблюд сможет нести почти 500 фунтов различного груза. Но чем дальше мы двигались, тем сильнее уставали животные, и вес переносимого ими груза уменьшался день ото дня. Ночью 1 мая гусары смерти добрались до урочища Халата, где имелось несколько колодцев. Люди с криками радости принялись черпать воду. Для этой цели использовали возимые с собой кожаные ведра и длинные веревки, так как глубина колодцев иной раз достигала 20 и более сажений. Вновь появились туркмены. Они до утра появлялись с южной и западной стороны лагеря, крича и действуя на нервы. Подошедший к колодцам Бардовский послал против них взвод 1-й роты 4-го стрелкового батальона под командованием подполковника Амельяновича. Солдаты скрытно поползли по барханам, пытаясь незаметно приблизиться к неприятелю, но их обнаружили, раздались выстрелы. В ночной темноте некоторое время продолжалась перестрелка, тут и там сверкали вспышки. Ближе к рассвету все затихло, туркмены отступили в пески. С нашей стороны никто не погиб, а как обстояли дела у неприятеля, мы так и не узнали. Если у них кто и пал, то погибших они забрали с собой. Халата являлся заранее запланированным местом для стоянки и отдыха. Бардовский приказал укрепиться и ждать подхода основных сил. 1-й, 2-й и 3-й эскадроны князь Ухтомский постоянно отправлял на рекогносцировку, а мне поступил приказ вернуться обратно к основным силам. Следовало доложить, что авангард благополучно достиг Халаты, получить свежие приказы и заодно выяснить, как обстоит ситуация с казалинским отрядом полковника Голова и великого князя Николая Романова. Они уже должны были догнать нас. И, конечно, нам поставили задачу помочь людям с водой. Для этого мы взяли с собой 30 верблюдов и их хозяев-джигитов. В путь двинулись вечером. Периодически навстречу попадались отдельные марширующие роты. Знакомые офицеры неизменно спрашивали, что находится впереди и как долго еще идти до колодцев. Наши ответы, что до колодцев осталось совсем близко, час или два, неизменно подбадривали их и дарили людям второе дыхание. Уступая дорогу, мы поднимались на барханы, заодно высматривая неприятеля. Воду давали лишь больным и выбившимся из сил, остальные и так скоро получат возможность вдоволь напиться. Ставка цесаревича и Кауфмана нашлась уже под утро. Они также маршировали всю ночь. Спать никто еще не лег. Мы проехали по лагерю, передав верблюдов интендантам. Я отдал гусарам приказ спешиться и первым делом встретился с капитаном фон Дерфлитом, адъютантом Кауфмана. «Костя, сообщи генерал-губернатору о нас», — попросил я. «Хотелось лечь и отдохнуть, но служба есть служба. Жди», — ответил фон Дерфлит. «Мы с ним хорошо знали друг. С моей точки зрения, он хоть и являлся сугубо штабным офицером, но служил честно и мечтал попасть в настоящий бой. Я мигом. И действительно, не прошло и 5 минут, как меня и Егорова пригласили к генералу на завтрак. Кауфман расположился не в своем бухарском шатре, известного всей армии, а рядом, пользуясь последним часом относительно прохладного времени. С ним я застал цесаревича Николая, генералов Головачева, Троцкого и Рихтера, герцога Евгения Романовского и еще несколько офицеров, включая великого князя Николая и полковника Голова, значит, они успели догнать основные силы. Атмосфера за столом казалась оживленной, люди делали общее дело, оно сблизило их, заставило уважать и ценить друг друга. Так всегда и бывало на войне. На походном столе денщики уже расставляли еду, вино, паштеты, холодную утку, хлеб и вяленое мясо. И, конечно, самое главное – воду в кувшинах и флягах. Около двух десятков офицеров стояли вокруг, покуривая и негромко переговариваясь. На дальнем бархане виднелись фигурки часовых. А вот и посланник от генерала Бардовского, заметил Головачев, привлекая внимание остальных к моей персоне. «Докладывайте, ротмистр». Генерал Бардовский и вверенные ему силы авангарда успешно добрались до колодцев Халаты, несмотря на сильную усталость. Я вытянулся и постарался выглядеть по возможности геройски. Жаль лишь, что моя пыльная, пропахшая дымом и потом форма плохо соответствовала данному образу. Сутки назад состоялся огневой контакт с неприятелем. С нашей стороны убитых нет, трое легкораненых. В лазарете 27 человек, большей части пострадавших из-за солнечных ударов. Генерал Бардовский укрепил лагерь и встал на отдых, дожидаясь дальнейших приказаний. Воды в халате с избытком, и она пригодна для питья. Хорошо, негромко заметил Кауфман. Выглядел он сильно уставшим и истощенным. Да и не шутка, всеми нами любимому генералу уже 55 лет, и силы его уже не те. Присаживайтесь к нам за стол и расскажите, как людям дался переход и каково настроение авангарда. Вы же не против, ваше высочество? Он повернулся к наследнику. В голосе Кауфмана проскочила практически неуловимая ирония. Он же наверняка знал о том, что цесаревич мне симпатизирует. Конечно, нет, краем губы улыбнулся Николай Романов. А вот он, в отличие от Кауфмана, выглядел вполне приемлемо. Кажется, жаркий и сухой климат Туркестана пошел ему на пользу. Тем более, гусары, мой полк, и мне всегда интересно их послушать. Да, они смельчаки, каких мало, негромко заметил герцог Романовский, выдыхая папиросный дым. Я бы счел честью командовать таким подразделением. Собравшиеся переглянулись, но никак не прокомментировали подобного заявления. Герцог носил звание флигель-адъютанта. Отношение к нему сложилось своеобразное, человеком он был тщеславным, недалеким, обожающим женщин и красивую жизнь. В принципе, часть гусар могла похвастаться примерно таким же, весьма скромным набором достоинств, но у герцога все это накладывалось на некую вседозволенность и спесь от причастности к царской семье, да и его фигуру, в силу статуса, рассматривали и оценивали куда пристальней, чем обычного гусара. Мы с Егоровым устроились с краю стола, присев на складные стулья. Перед нами тут же поставили тарелки, столовые приборы, положили еды и налили вина. Подул легкий ветерок. Под негромкое звяканье вилок я некоторое время докладывал о положении дел в авангарде. Меня слушали, но особого интереса новости не вызвали. Все складывалось неплохо, тем более, ни один лишь мой эскадрон наберегал войско, обмен приказами шел безостановочно. Вот что, ротмистр, через некоторое время заметил Головачев. От присоединившегося казалинского отряда поступили новости, что к нам из самого Петербурга движутся два американца. Дипломатический советник Томас Скайлер и корреспондент Нью-Йорк Геральд Януари Макгахан. Было бы не лишним встретить их, отправившись назад, а то неизвестно, что с ними здесь может случиться. Нам еще международного конфликта не хватало, пошутил он. Они американские шпионы? Напрямую спросил я. Кауфман удивленно поднял взгляд от тарелки, цесаревич Николай улыбнулся. А вот герцог Романовский шумно рассмеялся, словно я удачно сострил. Может и так, но нам все равно необходимо о них позаботиться. Так что, возьметесь, или вам требуется отдых? Требовательно спросил Головачев. Гусары готовы выступить хоть сейчас, ответил я, прекрасно зная, что сейчас выступить уже не получится, становится слишком жарко. Да и не готов к таким подвигам мой эскадрон, мы же не железные. Нас так и загнать можно, но мне представился случай показать себя, и я не мог его упустить. В конце концов, надо же поддерживать репутацию лихих гусар. Сейчас не надо. Отправитесь в путь после отдыха, по вечернему холодку, решил Головачев, переглянувшись с Кауфманом. Насчет холодка он, конечно, погорячился. Ночи здесь действительно прохладные, но больше на контрасте с невероятной дневной жарой, и только. Завтрак закончился. Кауфман отправился отдыхать. Наследник решил переговорить со мной, под предлогом узнать о состоянии дел в полку, шефом которого является. Надолго наша беседа не затянулась. Мы обменялись общими фразами, спросили о здоровье друг друга и отправились спать. Вернее, спать ушел Романов, для которого уже поставили отдельную палатку. Я же для начала осмотрел гусар и коней, проследил, чтобы воды и фуражу у них было в достатке, отдал несколько приказов, поинтересовался у нижних чинов о самочувствии и провел небольшую ревизию оружия. И лишь после этого позволил себе отправиться на заслуженный отдых. Вокруг шумел лагерь. Солнце палило немилосердно, но оно мне не мешало. Несколько офицеров любезно предоставили в наше распоряжение свои палатки. Раздевшись по пояс, сняв сапоги, я умылся, а затем бросился на расстеленный Архипом ковер и практически сразу уснул, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Я так вымотался, что умудрился благополучно проспать самое жаркое время и проснулся от того, что меня разбудит снегирь. Умыться, одеться, привести себя в порядок и перекусить не заняло много времени. Головачев провел еще один инструктаж, разъяснив, где именно можно искать американцев и как далеко следует углубляться в пески. Честно сказать, данный приказ радости мне не добавил. Вот ведь, какие любопытные господа, и чего им дома не сиделось, в своей Америке. Чего ради они потащились в такую даль, рискуя жизнью, и заодно заставляя гусар заниматься, не пойми чем. Мало того, что никому не известно, сколько искать этих американцев, так потом и товарищей придется догонять, проделывая еще раз эту же дорогу. Понятное дело, целесообразность приказа я прекрасно понимал. Будет совсем нехорошо, если заморские гости сгинут в каракумах, но вот такая забота о вражеских разведчиках мне претила. А то, что они именно разведчики, я не сомневался. Кем же еще они могут быть? В общем, настроение у меня было так себе. Да и выспался я плохо, снилась какая-то беспокойная муть. Мы перекусили, коней накормили и напоили, все было готово. Отдавай команду на выход, приказал я Егорову, достав бригет и щелкнув крышкой. Часы показывали начало восьмого. Два десятка человек, включая наследника, решили проводить нас. Хотя, все уже сказано, задание получено, так что люди в основном молчали. «Эскадрон, в седло!» – зычно крикнул штабс-ротмистр. Эскадронный гарнист сыграл команду. Гусары смерти покинули лагерь, миновали часовых и углубились в пески, следуя по дороге. С собой мы взяли около четырех десятков свободных лошадей. Они и грузы везли, и могли подменить павших скакунов. В то время, как основной отряд начал сниматься и выдвигаться дальше на запад, мы двинулись обратно, на восток, к виднеющимся вдали вершинам Букантау. Находясь в голове эскадрону, одним ухом я слышал негромкие переговоры Егорова и поручика Рута, а сам тем временем обдумывал, за каким это лешим американцев занесло в Россию. Да не просто Россию, а в Дикую Азию. Нет, они точно шпионы. Я и сам разведчик, но почему-то симпатии на общих, так сказать, интересах, к ним совсем не испытывал. Наверное, во всем виновата погода и унылые пески. За первый час мы встретились с двумя казачьими разъездами, а затем оказались предоставлены самим себе. Здесь никто не смог бы нам помочь, случись что нехорошее. С другой стороны, целый эскадрон – внушительная сила, которую так просто не взять. Мы можем за себя постоять. Тем более, я не пренебрегал мерами безопасности. Фальк с тремя гусарами охранял нас спереди, а Дворцов прикрывал от неожиданных встреч тыл. Звезды высыпали на небо, а затем стали гаснуть, а мы все двигались, время от времени давая лошадям отдых и разминая ноги. Когда стало светать, я заставил Хартума забраться на очередной бархан, вытащил подзорную трубу и принялся осматривать округу. Ничего не увидев, передал трубу Егорову, которому также хотелось осмотреть округу. А все же неплохая оптика, с удовлетворением заметил он, оглядываясь по сторонам. Я сделал пометку подарить ему такую же на именины, коль вещь нравится. Трубу я купил в Ташкенте, и стоила она немало. Но уже больше года в голове прочно засела мысль, что было бы совсем бы не дурно и для меня, и для России, если мы запатентуем бинокль. Слово «бинокль» произошло от двух латинских слов «bine» и «oculus», что буквально обозначало «двое глаз». Насколько мне известно, патентов на бинокли пока не зарегистрировано. Сама система известна достаточно давно, но она далека от совершенства, и сейчас ее продолжают доводить до ума. В армии у нескольких офицеров бинокли уже есть, я у великого князя Николая его видел, но они среднего качества, и подзорные трубы пока все же лучше. Жаль, но я не помнил и не знал, кто первым начнет производство хороших биноклей. В голове крутилась фамилия Цейс, но кто он, немец, француз, швейцарец или швед, я не знал. Тем более, может, и не Цейс довел бинокли до ума, а совсем другой человек. Мне нужен инженер, разбирающийся в оптике и увеличительных стеклах. А где такого найти? Волков однозначно заточен на другой профиль. Он с металлами и механизмами любит работать. Может, Баранова озадачить, хотя и у него иная специализация, или постараться отыскать еще одного русского самородка. На привал встали в 8 утра и отдыхали до 6 вечера, выпив весь запас воды. Но мы проходили этой дорогой и прекрасно помнили, что чуть дальше нас будет ждать колодец. Пора бы уже этим американцам объявиться, заметил Рут. Если, конечно, их не убили. Обидно будет. Кому? Лениво поинтересовался Егоров. Нам, что приказ не выполнили. Дворцов и Фальк хохотнули. Я промолчал, заканчивая ужин. Осмотрев лошадей и проверив оружие, тронулись дальше. Примерно через час вернулся двигающийся впереди Рут. В руках у него находилась моя подзорная труба. Михаил, у нас гости. Далеко еще, но скачут быстро. Похоже, те сами американцы, которых мы ищем, взволнованным тоном сообщил он. Сколько человек? Я поднял руку, заставляя эскадрон остановиться. От погони уходит трое на нескольких лошадях, а их преследуют какие-то азиаты. С бухарцами мы не воюем, значит, это хивинцы. Через пару минут они будут здесь. По дороге скачут, все же уточнил я. Ага, Рут остановил на мне вопросительный взгляд, ожидая, что я сейчас скажу. И я его не подвел. Эскадрон, слушай мою команду. Спускаемся вон туда, встаем между двух барханов. Карабины к бою. Дисциплинированные гусары быстро выполняли приказ. Мы спустились в ложбину, и она полностью скрыла всадников, да так хорошо, что с дороги нас никто увидеть не мог. Нет, конечно, враг нас увидит, но лишь тогда, когда окажется совсем близко, на расстоянии револьверного выстрела. А нам того и надо, сюрприз будет. Преследуемые и те, кто за ними скачут, вылетят прямо на нас, тут мы их и встретим. Гусары успокаивали коней и проверяли оружие. На ближайший холм отправили двух наблюдателей и Рута, ставшего нашими глазами. Жаль, шампанского нет, сохраняя невозмутимость, заметил Егор Егоров. Он достал револьвер, преломил ствол и проверил патроны. Я бы не отказался. Тогда уж и барышень подавай, присоединился к шутке Дворцов. Фальк, самый молодой из офицеров, никогда прежде не воевавший, приосанился в седле и постарался придать себе уверенный и бравый вид, не желая чем-либо уступать товарищам. Отставить разговоры, негромко бросил я. Минуту или две ничего не происходило, мы видели лишь ноги и спины наших товарищей, выглядывающих противника. Затем Рут махнул рукой и сбежал к нам, поднимая пыль. «Еще минута и они будут здесь», — торопливо бросил Георгий, отдавая мне трубу и запрыгивая в седло коня. «Готовьсь!» — выкрикнул я, вынимая из ножен саблю и поднимая ее вверх. По вытянувшемуся строю эскадрона прошла волна движения, гусары приложили карабины к плечу. Понятливые лошади замерли, понимая важность момента. Первым делом мы услышали нарастающий топот копыт и какие-то вопли. Звук усиливался. Урис бархана перевалил джигит в халате и тюбетейке. Его лошадь хрипела и роняла пену, а седок нещадно хлестал коня нагайкой. Смотрел он назад, а повернувшись, заметил нас. Ручаюсь, такого изумления на чьем-либо лице я в жизни не видел. Да оно и понятно, ты убегаешь от погони, думаешь о неизбежной смерти, кругом безлюдная пустыня. И тут вдруг целый эскадрон гусар смерти с оружием на изготовку. Тут не то, что удивишься, шаровары обмочишь от неожиданности. Куда, а ну стой, дура. Хриплый голос старшего вахмистра Чистякова, которого прозвали Лешим, заставил джигита вздрогнуть. Леший дал коню шинкели, выехал вперед и схватил чужого коня за уздечку. «Не убивайте!» — в отчаянии закричал джигит, прикрывая голову рукам. Чистяков ему что-то ответил, но события развивались стремительно, и я ничего не услышал. Вершину бархана перевалил еще один степняк, за которым следовал новый всадник, судя по одежде, европеец или американец, что более вероятно. Сцена повторилась, увидев нас, они буквально онемели от неожиданности, но их кони продолжали скакать в нашу сторону. «Сюда, быстрее!» Я не знал, кого мы спасали, может и американца. Хорошо бы так и было, и нам можно будет вернуться к товарищам. А затем с азартными криками урис холма перевалили первые хивинцы. 6 человек разом устремились к нам, и только тут они поняли, что в один миг из охотников превратились в добычу. «Аллах, спаси нас!» Раздались крики, а на бархан выскакивали все новые и новые хивинцы. «О, прибежище веры, пощади нас, геуры! Смерть! Предупредить тех, кто отстал, они не успели!» Распыленные погоней, уже предчувствуя, как будут резать пленникам глотки, хивинцы взобрались на бархан, перевалили вершину и по инерции бросились вниз, прямо в наши объятия. «Эскадрон, пли, пли!» — крикнул я, резким движением опуская саблю вниз, указывая острием на неприятеля. Мне нравилось чувство единения с людьми, чувство, словно я дирижер, который руководит сотней послушных музыкантов. Гусары практически одновременно разрядили карабины. Запахло порохом, нас сразу же накрыло легкой дымкой пороховых газов. Грохот, дикие крики, бьющиеся в агонии кони, пара джигитов, которым невероятно повезло остаться в живых. Одним залпом мы уничтожили больше 20 человек. Сабли и пики вон, вперед, в атаку, гусары смерти. Я закрутил кисть, сабля описала окружность, а затем повел эскадрон вперед, добивать тех, кому посчастливилось остаться в живых. Несмотря на усталость, наши кони быстро одолели подъем. Гусары свешивались с седел и отвешивали небрежные удары, добивая неприятеля. На вершине позиция прояснилась, более дюжины туркменов остались в живых, просто не успев доскакать до нас. Сейчас они уже развернули коней и брызнули в разные стороны, пытаясь спасти жизни. Наверняка, со стороны это напоминало сцену охоты, когда сокол падает с небес на стаю уток, а те разлетаются во все стороны, крякая от страха. Не давая никому уйти, эскадрон разделился. Егоров, Дворцов и Фальк возглавили отдельные отряды и устремились за неприятелем. Некоторое время я скакал, но затем крикнул Егорову, чтобы он возглавил погоню, осадил Хартума и неторопливо отправился назад. Через минуту меня догнал возбужденный Рут. «Еще пятерых успокоили», — сообщил он. Я кивнул. Собственно говоря, схватка закончилась. Победа досталась нам легко, но хвалиться особого повода я не видел. Хивинцев было вчетверо меньше, сложности они не доставили. Это и делом-то назвать язык не поворачивался, за подобные ордена не дают. Ротмистр Соколов, я вернулся к спасенным нами людям, слез на землю и представился первым, прикоснувшись двумя пальцами к кепи. Передо мной стоял среднего роста, среднего телосложения молодой и загорелый мужчина. Борода, усы и внимательный взгляд. Вот что первым делом я в нем отметил. Он производил приятное впечатление, если закрыть глаза на его шпионский статус. «Кто вы такой?» «Я американец, Януари Макгахан, корреспондент Нью-Йорк Геральда, и я тороплюсь догнать генерала Кауфмана». «Все верно, мы не ошиблись». Я еще раз оглядел его с ног до головы. «А где еще один американец? Вас же должно быть двое». Макгахан принялся объяснять, что его товарищ, который носил фамилию Скайлер, отправился в Ташкент. У меня будто гора с плеч свалилась при этом известии, не хватало нам еще здесь убитых иностранцев. Мы немного поговорили, и я попросил Рута угостить нового знакомого коньяком. Американец закашлялся, но кивнул с благодарностью. Коньяк ему помог, я по себе знал, что нет лучше средства, чтобы снять волнение и испуг. На русском Макгахан говорил превосходно, без всякого акцента. Тем временем, гусары закончили все дела, перевязали раненых и собрали всю добычу. Из трофеев нам досталось свыше двух десятков лошадей и множество оружия, как огнестрельного, так и холодного. Правда, лошади никак не могли считаться арабскими скакунами, да и оружие не тянуло на качественный продукт американских или немецких заводов, мы все же взяли его себе. Добыча есть добыча, она всегда пригодится. А часть я пристрою в будущую коллекцию. Ему там самое место. В нескольких переметных сумках погибших туркменов нашлась вода, вино, сушеные фрукты и вяленое мясо. Остальное просто оставили, всякие халаты, шаровары и стоптанные сапоги нам без особой надобности. Правда, не по-людски казалось оставлять погибших, но хоронить их значило потерять целый час времени. Тем более, туркмены никогда не хоронят своих врагов. Обирают до нитки и оставляют, где лежали, на радость шакалов и стервятников. Так что мы платили им той же монетой. Дворцов и Фальк закончили допрашивать пленников. Их отпустили, пригрозив, что в следующий раз пощады не будет. И по лицам степняков я понял, что они сделают все возможное, гадюка и завьются, но постараются больше не попадаться на глаза гусарам смерти. Именно такого эффекта я и добивался. Нас должны бояться. Неприятель должен проигрывать схватку еще до ее начала, лишь увидев нашу форму. Макгахан неожиданно вспомнил, что у него был слуга, какой-то мальчишка по имени Жалын. Американец буквально умолял отправиться на его поиски, и я согласился. Похоже, судьбу Жалына беспокоила одного лишь Макгахана. Его людям, Акмаматову и Мустрову, явно не хотелось отправляться на поиски. Вполне ожидаемо, Жалына не нашли. Скорее всего, парень погиб. А если выжил, то должен вернуться на дорогу и отыскать место схватки, где мы оставили ему воду. Спустя 15 минут выдвинулись. Эскадрон растянулся, голосистые песенники в первых рядах затянули наш полковой гимн. Американец вертел головой, осматривая моих гусар. Надо полагать, он кое-что о нас слышал, да к тому же прямо сейчас испытывал огромную благодарность за спасенную жизнь, о чем успел сообщить мне еще на поле нашей схватки. Интересно, кем мы выступаем в его глазах, как он нас оценивает. На вечернем привале, когда жара спала и спиртное уже не вызывало отвращения, я, как и обещал, позволил гусарам выпить по чарке водки. На эскадрон полагалось 1,5 ведра спиртного, счет был давний, так сказать, освященный традицией. Именно для такого случая одна из лошадей везла на себе пару бочонков. Налили и американцу. О, водка, благодарю. Он немного торжественно поднял серебряную стопку с арабской вязью, еще один из моих трофеев, и кивнул. За моих спасителей, бессмертных гусар. После чего лихо опрокинул огненную влагу в горло. Обратный путь ничем не запомнился. На халате находился арьергард, состоящий из казаков, двух рот триго туркестанского линейного батальона и 300 джигитов с верблюдами. Руководил ими подполковник Меллер Закамильский. Помогал ему войсковой старшина Гринвальд, командующий 5-й Семиреченской сотней. Меллер Закамильский окончил старую школу. Годом ранее, чем я, он учился в Академии Генштаба, служил в лейб-гвардии гусарском полку, затем перешел в пехоту и до нынешнего похода командовал гарнизоном Уратюбе. Он был смелым и решительным человеком, успевшим и повоевать, и получить ранение в голову. Мы с ним знали друг друга с Академии и неплохо ладили. «Все же ты отыскал американца», — добродушно констатировал он, когда мы въехали в его лагерь. «Как все прошло, Михаил?» «Нормально, Саша, я вымотался, говорить особо не хотелось. Где Кауфман и цесаревич?» «Ушли дальше. Сейчас наверняка уже на Адамкрылгане». «Ясно, товарищ сообщил вполне ожидаемые новости. Войско стоять на месте не будет». «А это кто?» Я указал на группу богато одетых степняков в очень красивых бухарских халатах, сидевших вокруг богатого шатра. «Бухарский посланник из Самедин Мирахур. Он желает встретиться с Кауфманом и узнать, чем может помочь повелитель Бухары войску белого царя». «Ха!» – испугались бухарцы. «И не говори», – мы одновременно улыбнулись. На самом деле, в действиях повелителя Бухары имелась определенная логика, а точнее, заурядная восточная хитрость, которую часто путали с дипломатией. Эмир Музаффар просто отправил посланника напомнить о себе и о своей верности. Так, на всякий случай, чтобы спокойней было, а то вдруг русские по какой-то причине захотят посетить Бухару. Поужинали, поспали и выдвинулись дальше. От Халлата до Адамкрылгана насчитывалось 17 верст. В дороге мы с Макгаханом немного разговорились. Я не стал вербовать его на сторону русской разведки. По лицу видно, он человек честный и на подобное вряд ли согласится. Свою способность применять мне не хотелось, и я решил ничего не делать, тем более, американцем интересуется Кауфман. Мне нет особого смысла влезать в это дело с риском навлечь на себя неудовольствие. В Адамкрылгане эскадрон догнал основное войско. Я сдал американца с рук на руки генералу Головачеву, проследил, чтобы его хорошо приняли, и он ни в чем не нуждался. Присоединившийся к главным силам полковник Шауфус некоторое время расспрашивал меня о том, что происходит в тылу, а также попросил дать оценку спасенному американцу. Кто таков, как себя показал, о чем спрашивал, чем интересовался. В общем, обычная рутина разведки. Проснулся эскадрон по сигналу общей побудки. Быстро позавтракали и приготовились выступать. Я удивился, когда меня нашел Макгахан. Уверен, мы с вами еще встретимся, Михаил Сергеевич, несмотря на некоторую мою холодность. Американец проникся ко мне искренней симпатией. А пока, в знак признательности за мое спасение, примите от меня эту английскую винтовку. Она весьма надежна, смею вас заверить, и я уверен, послужит вам с пользой. Спасибо, подумав, винтовку я все же принял. Видно же, американец дарит ее от чистого сердца. Такой дар нельзя не принять, обидеться. Вам спасибо, я был бы рад еще немного повоевать с вашими гусарами, честное слово. Хотя, какой из меня воин? Он махнул рукой, смутился и заразительно рассмеялся. Может, и повоюем. Я не удержался и вернул ему улыбку. Вот ведь хоть и шпион, а обаятельный и приятный человек. На прощание я пожал Януарию руку. И вновь нас ждала дорога, пески и жара. Очередной переход дался куда сложнее, тем более, он был почти в четверо длиннее, до Ахты-Кудука оказалось 60 верст. Похоже, данный отрезок станет предпоследним и самым тяжелым участком. Путь не запомнился ничем, кроме усталости и жары. Пало 17 коней, часть гусар едва держались в седлах. Мы двигались по дороге, обгоняя верблюдов, лошадей и пехоту. Изредка встречали кого-то из товарищей, обменивались фразой другой и двигались дальше. У нас даже сил не осталось поддерживать свою репутацию лихих гусар, которым море по колено. Мы просто хотели добраться до места. Лагерь на Ахты-Кудук жил обычной походной жизнью. Горели костры, готовилась еда. Солдаты натянули палатки и брезент, пытаясь создать хоть какую-то тень, где можно укрыться. Абсолютно все, русские, местные джигиты, кони, верблюды и ишаки выглядели как вареные. Около сотни верблюдов как раз готовились выступить в сторону Адам-Крылгана, неся на горбах запасы живительной влаги. Если уж конным гусарам этот путь дался тяжело, то что говорить о пеших? Вода им явно не помешает. В лагере было спокойно, но основная проблема заключалась в том, что воды оказалось меньше, чем рассчитывали, и потому ее приходилось экономить, отмеряя утренние и вечерние порции чуть ли не по граммам. Воду берегли и раздавали по списку, полведра в день на человека и два, на лошадь. Мишель, вернулся, чертяка ты мой дорогой. Первым меня встретил Некрасов. Мы обнялись, обмениваясь впечатлениями. Я быстро рассказал о своих приключениях, а он поведал, что ничего примечательного с ними не случилось. Вот только минувшей ночью вышло небольшое дело. Так, баловство одно, а не схватка. С нашей стороны погибло трое, все из пехоты, а мы подстрелили дюжину туркменов. Ладно, потом расскажешь, решил я, перебивая друга. Голова гудела, хотелось просто напиться и уснуть, а мне еще предстояло отчитываться перед Ухтомским и Бардовским. О, боже, как же мне надоела Средняя Азия. Как я устал от пыли, жары, пота и солнца. Как же хочется обратно, домой. Ухтомцев выслушал мой доклад и отправил к Бардовскому. Тот также не особо заинтересовался судьбой незнакомого американца, его интересовали лишь указания Кауфмана. Наконец, мне дали отдохнуть и я повалился в какое-то полузабытье, сном его назвать язык не поворачивался. Ночью вновь состоялась перестрелка, но какая-то вялая, такая, что Бардовский даже тревоги не стал поднимать. Ранним утром александрийские гусары выдвинулись дальше, за нами шла пехота, артиллерия и ракетная команда, казаки прикрывали тыл. Начался последний переход до холмов у Чучика. Название так и переводилось – «Три холма». До них было 34 версты, а с их вершин можно разглядеть узенькую полоску Амударьи. Местность начала меняться, дорогу пересекали холмистые песчаные кряжи. Отряду приходилось то спускаться с одной гряды, то подниматься на другую. Понятное дело, для кавалерии они особым препятствием не стали, а вот пехоте, и особенно артиллерии, приходилось тяжело. Только благодаря неимоверным усилиям простых людей пушки двигались с бархана на бархан, иной раз зарываясь в песок по ось. Люди и животные буквально валились с ног. Офицеры делились с нижними чинами холодным чаем, вином или ромом. Ухтомский вновь отправил нас назад, и мы раздали встречной пехоте всю свою воду, запасы съестного и все вино. Никто не возражал против подобного расточительства. Здесь страдали наши товарищи, братья, а у нас душа кровью обливалась, глядя на их мучения. Правду говорят, что русский солдат – самый стойкий. Он все вынесет, особенно если подбодрить его ласковым словом. 7 мая александрийские гусары первыми добрались до Учучика. Три холма казались выгоревшими и безжизненными прыщами на теле пустыни. По пути мы неоднократно видели туркменов, несколько раз брались за карабины, но до серьезной схватки дело так и не дошло. Неприятель просто сопровождал нас, держался вдали и действовал на нервы. Ночь выдалась беспокойной. Вокруг кружили хивинцы, осмелевшие в 4 утра и решившие напасть на лагерь. Большая часть их спешилась и постаралась незаметно подползти с западной и южной стороны, вырезав часовых. Дозорные не оплошали и подняли тревогу. Генерал Бардовский скрытно направил отряд в 200 человек по барханам, надеясь взять неприятеля в кольцо. Командовал ими подполковник Емельянович. Солдаты успели отойти шагов на 800 от лагеря, прежде чем их заметили. Началась беспорядочная стрельба. Услышав ее, Бардовский усилил выдвинувшихся двумя ротами, а затем дал сигнал гусарам смерти. К тому времени немного рассвело. По крайней мере, мы видели, куда скакать и кого рубить. Мы откинули неприятеля, порубив два или три десятка человек на самых плохих лошадях и не сумевших от нас оторваться. Остальные отошли. Значит, рано или поздно, но мы с ними встретимся. Первый эскадрон под командованием Костенко показал себя замечательно и захватил двух языков. Их взяла в плен моя старая разведывательная команда во главе с вахмистром Нероном Козловым по прозвищу Цезарь. Испуганных, познакомившихся с тяжелым кулаком Цезаря, хивинцев доставили к Бардовскому. Со слов пленников выяснилось, что командует врагами Саздык Султан, и в его отряде насчитывается 1500 сарбазов, 31, 500 туркменов, человек 300 каракалпаков, а также 6 больших орудий и несколько малых. О Саздык Султане русская разведка знала, да и те пленники, которых мы допрашивали на месте спасения Макгахана, также говорили о нем. В нашем войске его называли просто Садык. Садык приходился последним сыном казахского султана. Вначале он сражался против русских за Коканд, потом за Бухару, а сейчас перешел на службу хивинскому хану. Перешел, несмотря на то, что в его жилах текла кровь самого Чингисхана. Вот такая прихотливая судьба. Его прославленный предок заставлял дрожать всю Азию и Европу, а потомок стал обычным наемником, прислуживающим у трона Хивы и командующим небольшим отрядом, получая за это скромные подачки. Но не Садык меня заинтересовал. Куда важнее оказалось то, что его правой рукой и помощником является некто по имени Джочибек. Ох и злой же этот Джочибек, торопливо, надеясь успеть выдать все секреты и тем заслужить пощаду, говорил один из пленников, коверкая узбекскую и русскую речь, добавляя слова из фарси. Чуть что не так, он саблю вон и голову с плеч, не любит его, хоть и боятся. Эге, подумал я, а не тот ли это туркмен, что оставил мне шрам на памяти и едва не убил. Похоже, именно он и есть. Славно-то как выходит, вот и возможность отдать должок появилась. Глава 13. Дело у Чучика, как его впоследствии назвали, закончилось быстро и не принесло особой славы. Утром мы обнаружили, что дорогу на Амударью перекрывает порядка 4000 степняков, конных и пеших. При них находились пушки. Наш авангард располагал вдвое меньшим количеством людей, к тому же, хивинцы могли хитрить и где-то оставить засаду. Потому Бардовский осторожничал, не атаковал, приказав начать перестрелку. Вполне ожидаемо, наша артиллерия стреляла и точнее, и дальше. Перед строем туркменов принялись горцевать четверо богато одетых всадников, размахивая саблями и вызывая на бой. По ним стреляли, но расстояние было слишком велико, на пределе выстрела из карабина Бердана. Вот же храбрецы, с некоторым восхищением заметил Егоров. Все им нипочем, Снегирев, повысил голос я, здесь, ваш благородие. Сразу же раздался молодецкий голос. 50 рублей даю, если подстрелишь одного из джигитов. Разрешите спешиться, гаркнул гусар. Разрешаю. Эскадрон с интересом принялся наблюдать за действиями Архипа. Снегирь слез на землю, вытащил карабин, зарядил, заставил коня встать неподвижно и, положив оружие на седло, принялся выцеливать хивинца. Мушка медленно двигалась за одним из них, слева направо и обратно, а неприятель тем временем совсем страх потерял, горцуя и что-то крича. Раздался выстрел, один из джигитов упал. С нашей стороны раздалось громкое «Ура!». Правда, почти сразу степняк кое-как поднялся и, шатаясь, отступил. Его товарищи что-то кричали, махали руками и заставили коней податься назад. Урок они усвоили. «Молодец! Деньги получишь вечером», — похвалил я Снегиря. «Рад стараться!» Архип улыбнулся, вполне довольный. «Вот так, ребята, учитесь стрелять и вас отметит». Я обвел эскадрон многозначительным взглядом. Жалко, что хороших, по-настоящему хороших стрелков под моей рукой всего ничего. Артиллерия продолжила стрелять, ей вторили ракетчики. У нас имелась ракетная команда, командовал которой штабс-капитан Гахович Владимир Игнатьевич. В Среднюю Азию он прибыл 3 месяца назад. Гахович имел прекрасные задатки артиллериста-ракетчика, и военное министерство явно направило его сюда не просто так. В наших с цесаревичем Николаем беседах я неоднократно упоминал, что за ракетами будущее. Что с того, что сейчас они и летят плохо, и попадают 1 раз из 10. Все изменится, технологию отработают и подтянут. Наследник мою идею не забыл. Я больше чем уверен, что перевод сюда Гаховича – его инициатива. Естественно, не напрямую, а через верных людей, в министерстве у него такие имелись. Ракетная команда располагала тремя станками. Они представляли собой треногу, на которой укреплялась полая стальная труба, служившая направляющей для ракеты. Ее можно было наклонять или поднимать, а также крутить вокруг оси. Необходимое положение фиксировали специальные штифты. Имелись конструкции с четырьмя и более стволами, но пытаясь улучшить точность от них временно отказались. Один станок позволял выпускать до трех ракет в минуту, но частить командование запретило особым приказом. Это были достаточно дорогие игрушки. Ракеты летели красиво, с каким-то необычным воющим звуком, и попадали куда угодно, но только не туда, куда их направляли. «Цельтесь лучше, ребятки!» Возбужденный Владимир Игнатьевич ругался на команду и скрипел от злости зубами. «Я вас в порошок сотру, сволочи! Что ж вы меня перед генералом контузите?» То ли его угроза подействовала, то ли удача наконец-то повернулась к ракетчикам передом, а не афедроном, но одна из ракет угодила прямо в гущу сарбазов, вызвав немалый переполох. К тому же и боги войны не сидели без дела. Правда, пока их так никто не называл. Артиллеристы спокойно и методично делали свою работу, при этом поглядывая на ракетчиков с отчетливым превосходством, из-за серьезных людей их не считали. Во всяком случае, именно ракета стала последней точкой, после которой неприятель стал организованно отступать. Гусары и казаки рвались отправиться в преследование, но мы легко могли попасть в ловушку, и Бардовский приказал оставаться на месте. Возможно, тот же Головачев решил бы иначе, но вышло, как вышло. Генерал осторожничал, ожидая основные силы, хотя Ухтомский несколько раз предлагал ему выдвигаться вперед. Неприятель отошел, освободив дорогу. А я мог бы поклясться, что среди богато одетых хивинцев видел в подзорную трубу Джочи Бека. Встреча наша откладывалась, а дело у Чучика на этом закончилось. Главные силы начали прибывать на Учучак к вечеру, а же утром мы с радостью встречали цесаревича и Кауфмана. Крики «Ура!» звучали так, словно русские уже захватили Хиву. С прибывшими находился и Макгахан, успевший неплохо освоиться и завязавший достаточно неплохие отношения с генералом Головачевым. Во всяком случае, тот его привечал. День прошел спокойно, Кауфман и цесаревич провели совет, собрав генералов и полковников. Выступили вечером. В 6 часов утра 10 мая бессмертные гусары первыми омыли копыта своих коней в мутных водах Амударьи. Все, переход через безжалостные и безжизненные каракумы закончился. Мы преодолели основные трудности. Теперь будет легче. Сражаться предстоит не с природой, которую не одолеть, а с обычными людьми. Вышли к реке мы вовремя. Запасы сухарей, солонины и джугура в войсках практически закончились. Еще немного, и начнется чувствоваться нехватка провианта. Но невзгоды остались позади, в богатой речной долине есть все, что душа пожелает. Около 500 туркменов виднелось ниже по реке. На другую сторону пытались переправиться несколько местных каюков, больших и прочных лодок, достигающих в длину 7 сажений 32, имеющих подобие паруса и способных поднять до 700 пудов. Три каюка благополучно достигли противоположного берега, а четвертый попал на мель. Ухтомский приказал лучшим стрелкам развлечь хивинцев. Гусары произвели меньше сотни выстрелов, в кого-то попали. Степнякам подобного хватило за глаза, они попрыгали в воду и поплыли на левый берег. Следом за нами к Амударье подходили все новые и новые роты. Крики «Ура!» раздавались непрестанно. Люди радовались воде, как никогда ранее. Всеобщее ликование охватило войско. Кауфман сиял счастливой, столь редкой в последнее время улыбкой. Улыбался даже цесаревич Николай. Состоялся торжественный молебен, который провел протоиерей Малов. Все войска, от рядового до командующего, благодарили Бога за благополучный и счастливый выход к Амударье. Зачитали приказ Кауфмана, в котором тот выразил полное свое удовлетворение войском и проявленной им стойкостью. Несколько человек отметили особо. В их число входил Бардовский, Головачев, начальник штаба Троцкий, командующий артиллерией Жаринов, предоставивший верные сведения полковник Шауфус, инженер-полковник Шлейфер, главный отрядный врач статский советник Суворов, главный интендант Касьянов, великий князь Николай и герцог Романовский, а также наш князь Ухтомский. Тут же был отправлен нарочный с охраной в Ташкент, с радостной и долгожданной вестью, что войско добралось до Амударьи. Телеграф уже построили, так что донесение из Ташкента достигнет столицы быстро. Свободные от службы люди бросились в реку купаться и мыться. Радостный крик, смех и шутки звучали повсеместно. Играл оркестр, входивший в состав 3-го стрелкового батальона. «А что, ребятки, не найдется ли среди вас охотников пригнать ко мне вон тот каюк?» Кауфман прищурился, указывая на лодку, застрявшую на мели. Охотники нашлись. На вызов явились уральские казаки во главе с прапорщиком Каменецким. Каюк находился в 300 саженях от берега. К тому же дул сильный ветер, поднявший большую волну, да и течение было быстрым. Уральцы быстро разделись до исподнего и бесстрашно поплыли. Казалось бы, в чем сложность проплыть 300 саженей, а затем снять каюк с мели? Вроде ничего невыполнимого в таком деле нет, но мы знали, что в Аму водятся самы, которые могут спокойно проглотить человека, да и волны сильно мешали пловцам. Уральцы добрались до цели благополучно. Весь берег наблюдал, как, провозившись минут 30, они смогли справиться с лодкой, сняли ее с мели и направили к нам. Офицеры хохотали в голос, видя, как Каменецкий накинул на плечи трофейный хивинский халат и растопырился, пытаясь изобразить собой и мачту, и парус. Кауфман лично поблагодарил казаков, приказал выдать им для согрева по чарке водки, а заодно подарил 100 рублей на всю команду. В каюке нашлось 2 коровы, несколько баранов, запас лепешек, риса, 2 шашки, 3 халата и прочее. Все это разрешено было оставить, как военную добычу, удальцам-уральцам. Кауфман нуждался в прочной лодке для переправы, и он ее получил. День прошел спокойно, жара достигла 45 градусов, но все, кто должен был заниматься своими непосредственными делами, продолжали трудиться. Военные топографы полковника Жилинского выставили рейки и принялись картографировать местность. Дозорные отряды казаков рассыпались во все стороны. Командовал ими подполковник барон Наминов. Кроме Шауфуса из разведчиков при войске находились Терентьев и Костенко. Они практически ежедневно отправлялись в рекогносцировку, обеспечивая войско свежими данными. Согласно нашим сообщениям, которые подтверждали перебежчики и пленники, Садык и его отряд отошли вниз по течению реки к городу Шурухану. Гусары смерти выдвинулись следом, добравшись до небольшой деревеньки Ичкьяр, где и встали на отдых. Настроение у всех было великолепное, праздничное. Его решили закрепить ухой из свежей рыбы, жареным барашком, горячими местными лепешками, изумительными дынями и, конечно же, вином. Сомневаюсь, что в мире найдется много армий, способных выдержать подобный переход по каракумам, поделился Седов. Кауфман любит солдат, вот они и делают то, что другие делать не в силах, заметил Тельнов. Точно, знаете, что мне вспомнилось, товарищи? Я обвел взглядом знакомые лица, с которыми было пройдено 1000 верст. Суворов любил своих солдат, и потому спал с ними. Ахаха, первым рассмеялся Некрасов. Вино попало ему не в то горло, и друг принялся давиться, вытирая слезы. Громогласный смех раскатился по округе. Смеялись все. Шутка явно удалась. Первоначальный план заключался в том, чтобы добраться до Шурухана и форсировать реку в районе Ханки. Тем более, Садык отступил именно к городу. Преследуя его, мы не давали врагу возможности прийти в себя и перегруппироваться. Но затем Кауфман передумал. Топографы и разведчики подсказали более подходящее место для переправы – урочище Тюнуклю. На противоположном берегу находился Шейх-Арык, рядом с которым располагался весьма удобный плацдарм для высадки войск, с которого можно выдвигаться на Хазарас-Пехиву. Инициатором изменений стал начальник штаба генерал Троцкий. Кауфман и цесаревич добрались до Тюнуклю 15 мая. Осмотрев место, командующий признал его удобности и изменил первоначальный план, приказав готовиться к переправе. Около 100 человек принялись собирать понтоны. При подготовке экспедиции Кауфман показал себя и как грамотный военный инженер. Именно по его чертежам еще с 1871 г. на Волге и верфи Аральской флотилии в Казалинске строились железные понтоны. Один понтон составлялся из 4 ящиков, свинчивающихся винтами. Каждый ящик весил примерно 8 пудов, а его сборка занимала 2 часа. Паром, собранный из понтонов, поднимал 2 орудия и 16 человек. Понтоны, предназначенные для переправы через широкую Амударью, прозвали кауфманками. В походе ящики от них служили емкостями для водопоя верблюдов, лошадей и взятого на мясо, так называемого порционного скота. Напившись из кауфманок, верблюды несли их на себе дальше. Целые сутки армия готовилась, в то время как вдоль реки подходили все новые и новые силы. Вместе с великим князем Николаем до нас наконец-то добрался 6-й резервный эскадрон. Теперь Александрийские гусары были практически в полном составе. В подзорную трубу виднелся небольшой земляной форт на противоположном берегу. Из него по нам постреливали, но вяло, без особого энтузиазма, используя фальконеты и какие-то древние пушки. С нашей стороны артиллерия работала куда деловитей, окончательно подавив врага через 3 часа. Началась переправа. Войска использовали кауфманки и каюки, тот, что уральцы сняли с мели, и еще 4, которые отбили у неприятеля за время движения вдоль Аму. Согласно данным, Садык, Джочебек и приданные им воины уже переправились у Шурухана, отдав весь правый берег Дарла включительно. Но враг наверняка захочет еще раз попытаться остановить нас. Во время переправы, когда река разделит русское войско, подобное выглядело вполне естественно. Как только Садык покинул Шурухан, из города прибыло внушительное посольство, состоящее из сановников, купцов и имамов. Они беспрестанно кланялись и уверяли в своей верности, прося не грабить город. Не обошлось и без обычной хитрости. Выражая покорность, они не преминули заметить, что мы станем курицами того, чье просо быстрее созреет. Если вы пришлете мне 50 коров, 100 баранов, свежие лепешки и фрукты, мое просо созреет быстро, сдерживая улыбку, ответил им Кауфман. Тогда я пощажу Шурухан и не стану отдавать его на разграбление своим воинам. К вечеру через Аму удалось переправить 6 рот и 5 пушек. Они заняли покинутый неприятелем форт, командование над которым принял генерал Бардовский. Пехота неплохо устроилась в форте. Позиция выглядела сильной, спину и фланги отряда прикрывала вода, а спереди находились цветущие сады и селения. Сады эти, как потом выяснилось, начинались от шейха Рыка и непрерывно тянулись до самой Хивы, временами образуя широкие поляны. Среди них тут и там стояли деревни и усадьбы богатой знати. Под вечер усилилось течение, начала прибывать вода. Не знаю, что случилось в верховьях, но все указывает на то, что Господь Бог открыл шлюзы, заметил князь Ухтомский. Меняем стоянку, господа, отходим от берега. В лагере сыграли тревогу. Темнота и шум воды добавляли нервозности, солдаты бестолково суетились, о чем позже Кауфман не преминул высказать неудовольствие. Люди ломали голову, почему так произошло, и почему за несколько часов уровень воды поднялся на 2 аршина 33. Река сделалась шире, течение усилилось, а каюки и лодки начало сносить еще на 1 версту ниже по течению. Утром Кауфман решил послать в Шурухан Александрийских гусар. Ничего необычного маневр нам не принес. За несколько часов мы добрались до города и разбили временный бивак в окрестностях. Шурухан оказался и не городом вовсе, а скорее большим селом, с базаром, медресе и мечетью. Местные жители, узбеки и киргизы, смотрели на нас, открыв рты, с изумлением и страхом. Испугались нас так сильно, что отправили Кауфману вдвое больше из того, что тот потребовал. Правда, совсем уж бесполезным наш рейд не оказался. В Шурухане к нам прискакала 1-я уральская сотня под командованием моего старого друга Исаула Гуляева. «Откуда ты здесь, Саша?» – спросил я его, после того, как он представился Ухтомскому. Изумлению моему не было предела. Встретить в Шурухане уральских казаков – это нечто. Меня отправил генерал Веревкин. Пароход переправил нас на правый берег Аму. Поначалу мы двигались песками, опасаясь неприятеля и забирая к северу. Но когда берег очистился, погнали коней в Шурухан напрямую. У меня новости для генерал-губернатора. Ясно, я оглядел невысокую, коренастую и полную сил фигуру друга. И что за новости, если не секрет? Какой секрет, если о них все знают? Он засмеялся. Оренбургские и монголышские отряды соединились под Кунградом. Мы взяли город, выдвинулись к Хаджейли, захватили его, и теперь генерал Веревкин нацелился на Манбет, а оттуда и до Хивы рукой подать. Донимают вас туркмены, не то слово, но мы их раз за разом отбрасываем. Ситуация прояснилась. Отряд генерала Веревкина вышел из Оренбурга, прошел степями, песками и западным берегом Орла внушительное расстояние и, соединившись с посланными из форта Александровского силами полковника Ломакина, напал на Хиву с севера. Кауфман обрадуется таким вестям, заметил я. А как там Михаил Скобелев? Прекрасно. Получил подполковника и командует авангардом в отряде Ломакина. Ничего себе, молодец. Порадовался я за Мишу. Относительно недавно, в рейде на Сорокомыш он был, как и я, штабс-ротмистром, а ныне уже подполковник. Быстро же друг продвинулся в чинах. Уральцы устали, но путь продолжить смогли. Через час мы покинули Шурухан, а еще через три добрались до Тюнуклю. За время нашего отсутствия наследник, Кауфман, великий князь Николай и герцог Романовский успели переправиться на левый берег, но по воде продолжали скользить каюки и кауфманки, перевозившие людей и коней. С верховьев реки, со стороны у Чучика продолжали подходить растянувшиеся отряды. Для Гуляева мигом нашлась лодка, и он отправился к командующему с докладом. Мы же остались на берегу еще на одну ночь и только затем начали переправу. Проходила она без нервов и неприятностей. Кауфман действовал в своей обычной манере, спокойно, без спешки. Он не собирался наступать, пока на левый берег не переправится большая часть войска, так что нас никто не торопил. Повозиться с нами и с нашими лошадьми, конечно, пришлось. Но уже под вечер гусары смерти в количестве 5 эскадронов разбили лагерь недалеко от Шейхарыка. Теперь, достигнув обжитых земель и не испытывая нужды в воде, войско вновь двигалось днем, а ночью спало, как и положено всем порядочным людям. Утром, проезжая лагерь, я встретил Макгахана и пригласил его на завтрак. Он с удовольствием принял мое приглашение. Завтрак состоял из холодного вареного мяса, копченого цыпленка, коробки сардинок и бутылки водки, расставленных на белой скатерти, разостланной на зеленой траве. В эскадроне к американцу относились дружелюбно. Рут и Фальк угощали гостя, предлагая не стесняться и чувствовать себя, как дома. «Жаль, мне нельзя отправиться с вами», — признался он, когда мы допили бутылку. «А вы попросите у генерала Головачева, может, он вам и разрешит», — посоветовал ему Егоров. «Вы думаете, интересно, так я и сделаю», — призадумавшись, решил американец. «К нам всем он относился одинаково ровно, с искренней симпатией, но я видел, что меня Макгахан отмечает особо, похоже, испытывая искреннюю симпатию. Глядя на его открытое честное лицо, я и сам немного оттаял. Может, он и не шпион вовсе, а обычный корреспондент. Как бы там ни было, в путь мы пока отправились без Макгахана. Александрийские гусары снова двигались в авангарде. Места казались изумительными. Дорога шла деревнями и садами. Дома хивинцев были низкими, с маленькими окошками и плоскими крышами, на которых хозяева спали с ранней весны и до осени. Их окружали высокие заборы, сложенные из глины. Практически в каждом дворике имелся небольшой бассейн, обложенный камнями или плиткой, который затеняли карагачи и тополя. И в каждом доме имелась темная комната для разведения тутовых шелкопрядов. Шелк являлся одним из основных товаров хивы, и никто не упускал возможности на нем зарабатывать. Сады утопали в зелени, чего здесь только не росло. Летали пчелы, а воздух казался медовым от многочисленных ароматов. Левый берег ему выглядел ухоженным и благоухающим райским оазисом, особенно на контрасте с песками каракумов, которые мы пока еще не успели забыть. Здесь, в этих прекрасных садах, нас и попытались остановить. Неприятель устроил парочку засад, а один раз на нас вылетели туркмены под предводительством Джочибека. Впрочем, особых неприятностей все эти осиные укусы, как выразился князь Ухтомский, нам не доставили. В первом эскадроне погиб гусар Алексей Кривоухов. Двое оказались сильно ранены и около дюжины слегка пострадали. Мы же не только сумели отогнать неприятеля, но и срубить более сотни горячих джигитов. Население Харизмани выглядело однородным. Его общая численность по первоначальным прикидкам едва ли достигала 600 тысяч человек. Наибольшими привилегиями пользовалась узбекская знать. Хан и его семья как раз к ним и относились. В Хиве также проживали киргизы и каракалпаки, но прав у них было меньше. Самым воинственным народом считались туркмены. Именно они на нас и нападали. И если бы вся Хива действовала схожим образом, то легкой прогулки нам бы не видать. Также в Хиве проживало множество рабов, большую часть которых представляли персы. Среди них имелись и русские. Когда мы их освобождали, они не могли поверить своему счастью, плача и смеясь от радости. Мы еще не достигли столицы, а через наши руки уже прошло 400 русских пленников. Некоторые из них служили рабами по 20 и более лет, забыли родную речь, а о свободе и мечтать перестали. В деревнях нас встречали с поклонами и заверениями в дружбе. Кроме туркмен, воевать никто не хотел, но на освобождаемых рабов смотрели недобро, зло, словно на предателей. Дорогу от Шейхарыка до Хазараспа, второго по численности города Харизма, пересекали 7 арыков. Арыки были широкими, по 20 и более сажений, переходили через них с помощью мостов. Никто даже не подумал разрушить эти мосты. «Сделай так, хивинцы, прояви они больше отваги и желания отстоять свою страну, и мы бы умылись кровью. На Арыках можно было организовать прекрасную оборону, но хивинцы своим шансом не воспользовались. Люди просто провожали нас тревожными взглядами, не зная, чего ожидать от чужаков. От шейха Арыка до Хазараспа насчитывалось 17 верст. Мы прошли это расстояние за день, успев занять Янги-базар, небольшой торговый пост с двумя караван-сараями. Несколько раз начинались короткие перестрелки. Хазарасп представлял собой город, который защищала одноименная крепость. Она стояла на острове, который со всех сторон окружало озеро. Дорога на Хиву шла через остров и крепость. Нам пришлось бы попотеть, прежде чем взять это укрепление. Но и тут мы не встретили сопротивления. Город сдал его губернатор и дядя хана Ситамир Улюмар, 70-летний старик с отвисшей нижней челюстью и открытым ртом, судя по всему, большого любителя гашиша. Он был одет в яркий зеленый халат, высокую баранью шапку и сапоги с загнутыми носками и узкими каблуками. «Мы не воюем с прославленными караулюм», — с поклоном сообщил он генералу Бардовскому, — «и отдаем себя в руки воинов Белого Царя. Мы не возьмем ваши жизни и не станем забирать ваше имущество, если вы будете вести себя мирно и спокойно», — заверил его Бардовский, не обращая внимания, что его отнесли к числу гусар. «Таково наше желание», — удовлетворенно заметил Улюмар. Крепость на озере оказалась куда красивее издалека, чем изнутри. Везде была пыль и грязь, кругом валялись подушки, одеяло, посуда, мебель и раскрытые сундуки. Похоже, из крепости успели вывести все самые ценные. Ночь прошла спокойно. Днем к нам начали подходить пехотные роты. Открылся базар, непременная часть восточной культуры. Гусары и казаки вели себя не как завоеватели, а как гости, ничего не забирали силой. И местные жители моментально почувствовали возможность заработать. Войску не помешали бы дополнительные припасы, да и поизносились мы, но жадность местных превысила все мыслимые пределы. Так нельзя. Я вызвал снегиря и еще десяток гусар и отдал им конкретный приказ потолкаться в рядах и распространить слух, что русские хотят предать город огню и забрать у жителей их имущество. Я и сам не ожидал, что эффект окажется настолько ошеломляющим. Слух распространился по рядам мгновенно, подобно лесному пожару. Купцы торопливо закрывали лавочки и сворачивали торговлю, ожидая самого страшного. Похоже, ночью они совещались, решая, что делать. А утром базар вновь открылся, но цены упали в 10 раз. Предполагая, что их неизбежно ограбит, купцы попытались сбросить товар, выручив за него хоть что-то. «Давно бы так», — удовлетворенно заметил Рут, — когда мы отправились прогуляться по рядам. Местный базар не мог и близко сравняться с бухарским или самаркандским, но здесь было практически все то же, пусть и в меньших объемах. Цены казались смешными, купцы вели себя как овечки, чуть ли не за даром всовывая в руки свои товары, все же перепугались они не на шутку.